«Тоже знаю», — сказал человек в темноте. «Вы идете от моста, я все знаю. Но приказ давал не я. Вы должны сказать вторую половину пароля». «А какая первая половина?» — спросил Роберт Джордан. «Забыл», — сказал человек в темноте и засмеялся. «Ладно, туда твою душу. Иди в лагерь со своим дерьмовым динамитом». «Это называется партизанская дисциплина», — сказал Ансельмо. «Спусти курок у своей игрушки». «Уже», — сказал человек в темноте. «Я его спустил потихоньку двумя пальцами, большим и указательным». «Вот когда-нибудь попадет тебе в руки Маузер, а у него курок без насечки, начнешь так спускать, он и выстрелит». «А это Маузер и есть», — сказал человек. «Но ты не знаешь, какая у меня сила в пальцах. Я всегда так спускаю курок». «Куда он у тебя дулом смотрит?» — спросил Ансельмо в темноте. «На тебя», — сказал человек. «И когда я спускал курок, тоже на тебя смотрел. Придешь в лагерь, скажи, чтоб меня сменили, потому что я так вас и раз так зверски голоден и забыл пароль». «А как тебя зовут?» — спросил Роберт Джордан. «Агустин», — сказал человек. «Меня зовут Агустин, и я дохну с тоски в этой дыре». «А мы передадим твою просьбу», — сказал Роберт Джордан и подумал, что ни на каком другом языке крестьянин не употребил бы такого слова, как «абурмиенто», что по-испански значит «тоска». А здесь это обычное слово в устах человека любого класса. «Слушай», — сказал Агустин, и, подойдя ближе, положил руку на плечо Роберту Джордану. Потом он, чиркнув кремнем об огниво, зажег труд, подул на него и, приподняв повыше, заглянул в лицо молодому человеку. «А ты похож на того, кто с нами раньше был», — сказал он. «Но не совсем. Слушай». Он опустил труд и оперся на винтовку. «Ты мне вот что скажи. Это правда насчет моста?» «Что насчет моста?» «Что мы должны взорвать этот самый паскудный мост и потом катиться отсюда подальше?» «Не знаю». «Ты не знаешь?» — сказал Агустин. «Вот здорово! А чей же это динамит?» «Мой». «И ты не знаешь, для чего он?» «Будет сказки рассказывать. Я знаю, для чего он. И ты тоже узнаешь, когда надо будет», — сказал Роберт Джордан. «А сейчас мы идем в лагерь». «Иди знаешь куда», — сказал Агустин. «Так тебя и раз так. А хочешь, я тебе скажу одну вещь, которую тебе полезно узнать?» «Хочу», — сказал Роберт Джордан. «Если только это не какая-нибудь похабщина вроде...» И он повторил самое грубое ругательство из тех, которыми был сдобрен предыдущий разговор. «Этот человек, Агустин, сквернословил непрерывно, и Роберт Джордан усомнился, может ли он произнести хоть одну фразу, не пересыпая ее ругательствами». Агустин засмеялся в темноте, когда Роберт Джордан повторил его выражение. «Такая уж у меня привычка. Может, это и некрасиво, кто его знает. Каждый разговаривает по-своему. Так вот, слушай, мне этого моста не жалко. Мне вообще ничего не жалко. А потом еще я тут с тоски пропадаю в этих горах. Надо уходить, уйдем. Я на эти горы плевать хотел. Надо менять место, переменим. Но я тебе одно скажу. Динамит свой береги». «Спасибо», — сказал Роберт Джордан. «От тебя беречь?» «Нет», — сказал Агустин. «От людей, у которых так их растак, на языке меньше всякой похабщины, чем у меня». «А все-таки?» — спросил Роберт Джордан. «Ты по-испански понимаешь?» — сказал Агустин на этот раз серьезно. «Смотри хорошенько за своим растаким динамитом». «Спасибо». «А мне твое спасибо не нужно. А за материалом поглядывай». «Кто-нибудь его трогал?» «Нет. Я бы тогда не тратил времени на пустые разговоры». «Все-таки спасибо тебе. Ну, мы пошли в лагерь». «Ладно», — сказал Агустин. «И пусть пришлют кого-нибудь. Кого-нибудь, кто помнит пароль». «Мы увидимся в лагере». «О, как же! И очень скоро». «Пойдем», — сказал Роберт Джордан старику. Теперь они шли краем лужайки, и вокруг стлался серый туман. По траве было легко ступать после земли, устланной сосновыми иглами. Парусиновые сандалии на веревочной подошве намокли от росы. Впереди, за деревьями, виднелся огонек, и Роберт Джордан знал, что там вход в пещеру. «Агустин хороший человек», — сказал Ансельму. «Он сквернослов и балагур, но человек он дельный». «Ты его хорошо знаешь?» «Да, я его знаю давно. Я ему очень верю». «И его словам тоже?» «Да, друг. Пабло теперь ненадежен, ты сам видел». «Что же делать?» «Сторожить. Будем меняться». «Кто?» «Ты, я, женщина и Агустин, раз он сам видит опасность». «Ты этого ждал?» «Нет», — сказал Ансельмо. «Я не думал, что уже так далеко зашло. Но все равно мы должны были прийти. В этих краях два хозяина — Пабло и Эль Сордо. Нужно обращаться к ним, раз одни мы не можем справиться». «А Эль Сордо как?» «Хорош», — сказал Ансельмо. «Насколько тот плох, настолько этот хорош». «Ты, значит, думаешь, что Пабло совсем уж никуда?» «Я весь вечер думал об этом, и мне кажется, что так. Вспомни все, что мы слышали». «А может быть, уйти, сказать, что мы раздумали взрывать этот мост и набрать людей в других отрядах?» «Нет», — сказал Ансельмо, — «он тут хозяин. Ты шагу не ступишь, чтобы он не знал. Но только ступать надо осторожно». Глава 4. Они подошли ко входу в пещеру, занавешенному попоной, из-под края которой пробивалась полоска света. Оба рюкзака стояли у дерева, прикрытые брезентом, и Роберт Джордан опустился на колени и пощупал сырой, топорщившийся брезент. Он сунул под него руку в темноте, нашарил на одном рюкзаке наружный карман, вынул оттуда кожаную флягу и положил ее в карман брюк. Отперев замки, продетые в кольца, и развязав тесемки, стягивающие края рюкзаков, он на ощупь проверил их содержимое. В одном рюкзаке, почти на самом дне, лежали бруски, завернутые в холстину, а потом в спальный мешок. Снова затянув тесемки и щелкнув замком, он сунул обе руки в другой рюкзак и нащупал там острые края деревянного ящика со старым детонатором, коробку из-под сигар с капсулями. Каждый маленький цилиндрик обмотан двумя проволоками, и все это уложено с той же тщательностью, с какой он укладывал свою коллекцию птичьих яиц в детстве. Ложу автомата, отделенную от ствола и завернутую в кожаную куртку. В одном внутреннем кармане большого рюкзака два диска и 5 магазинов, а в другом поменьше — мотки медной проволоки и большой рулон изоляционной ленты. В том же кармане, где была проволока, лежали плоскогубцы, и два шила, чтобы проделать дырки в брусках, и, наконец, из последнего кармана он вынул большую коробку русских папирос из тех, что ему дали в штабе Гольца, и, затянув тесемки, щелкнул замком, застегнул клапаны и опять покрыл оба рюкзака брезентом. Ансельмо поблизости не было. Он ушел в пещеру. Роберт Джордан хотел было последовать за ним, потом передумал и, скинув брезент с обоих рюкзаков, взял их по одному в каждую руку и, еле справляясь с тяжелой ношей, двинулся к пещере. Он опустил один рюкзак на землю, откинул попону, потом наклонил голову и, держа оба рюкзака за ременные лямки, нырнул в пещеру. В пещере было тепло и дымно. У стены стоял стол, на нем бутылка, с воткнутой в горлышко сальной свечой, а за столом сидели Пабло, еще трое незнакомых мужчин и цыган Рафаэль. Свеча отбрасывала тени на стену позади сидевших и на Ансельмо, который еще не успел сесть и стоял справа от стола. Жена Пабло склонилась над очагом в дальнем конце пещеры и раздувала мехами тлеющие угли. Девушка, опустившись на колени рядом с ней, помешивала деревянной ложкой в чугунном котелке. Она подняла ложку и взглянула на Роберта Джордана, и он с порога увидел ее лицо, освещенное вспышками огня, увидел ее руку и капли, падавшие с ложки прямо в чугунный котелок. «Что это ты принес?» — спросил Пабло. «Это мои вещи», — сказал Роберт Джордан и поставил оба рюкзака на небольшом расстоянии друг от друга, подальше от стола, там, где пещера расширялась. «А чем снаружи плохо?» — спросил Пабло. «Можно споткнуться о них в темноте», — сказал Роберт Джордан, подошел к столу и положил на него коробку папирос. «А зачем же держать динамит в пещере? Это совсем ни к чему», — сказал Пабло. «От огня далеко», — сказал Роберт Джордан. «Бери папирос». Он провел ногтем большого пальца по узкой грани картонной коробки с цветным броненосцем на крышке и пододвинул коробку к Пабло. Ансельмо поставил ему табурет, обитый сыромятной кожей, и он сел к столу. Пабло посмотрел на него, видимо, собираясь сказать что-то, но промолчал и потянулся к папиросам. Роберт Джордан пододвинул коробку и остальным. Он еще не смотрел на них, но он заметил, что один взял несколько папирос, а двое других не взяли ни одной. Все его внимание было устремлено на Пабло. «Ну, как дела, цыган?» — спросил он Рафаэля. «Хороши», — сказал цыган. Роберт Джордан понял, что до его прихода говорили о нем. Даже цыгану явно было не по себе. «Даст она тебе поесть еще раз?» — спросил Роберт Джордан цыгана. «Даст, а то как же», — сказал цыган. Это было совсем не похоже на те дружелюбные шутки, которыми они обменивались раньше. Жена Пабло не говорила ни слова и все раздувала мехами огонь в очаге. «Человек по имени Агустин там наверху говорит, что он дохнет с тоски», — сказал Роберт Джордан. «Ничего не сдохнет», — сказал Пабло. «Пусть немножко потаскует». «Вино есть?» — спросил Роберт Джордан, обращаясь ко всем, и наклонился вперед, положив руки на край стола. «Там уже немного осталось», — угрюмо сказал Пабло. Роберт Джордан решил, что пора заняться остальными и нащупать здесь почву. «Тогда дайте мне воды». «Эй!» — крикнул он девушке. Принеси мне кружку воды. Девушка посмотрела на жену Пабло, но та ничего не сказала ей и даже не подала вида, что слышит. Тогда она зачерпнула полную кружку из котелка с водой и, подойдя к столу, поставила ее перед Робертом Джорданом. Он улыбнулся ей. В то же самое время он втянул живот и чуть качнулся влево, так, чтобы револьвер скользнул вдоль пояса поближе к бедру. Потом он опустил руку в задний карман. Пабло следил за ним. Он знал, что за ним следят все, но сам следил только за Пабло. Он вытащил руку из заднего кармана, держа в ней кожаную флягу, и отвинтил пробку. Потом, взяв кружку, отпил до половины и стал медленно переливать в оставшуюся воду содержимое фляги.